Настоящий сериал на настоящем радио. Виктор Пелевин. Жизнь насекомых. Читает народный артист России Сергей Маковецкий. 25-я серия. Пародия. Я сижу в своем саду, горит светильник. Ни подруги, ни прислуги, ни знакомых. Вместо слабых мира этого и сильных лишь согласное гудение насекомых. Иосиф Бродский. Вот и встретили, сказал Гриша. Бабки, которые Сережа нарыл по его совету, не произвели на Гришу никакого впечатления. Ты пока не поздно, купи на них денег, посоветовал он и показал Сереже несколько зеленых банкнот. И вообще, надо отсюда рыть как можно скорее. Сережа и сам понимал, что кроме как отсюда, рыть просто неоткуда. Но все же принял Гришины слова к сведению. И накрепко запомнил, что прежде всего надо откопать какое-то приглашение. По-прежнему на его пути регулярно оказывались дверь домой, телевизор, ванная и кухня. Но теперь он начал выкапывать американские журналы и учить английский, на котором говорил с изредка появляющимися из стен лицами. This is a table. This is a room. My name is Сережа. Лица дружелюбно улыбались и обещали помочь. И вот однажды в длинной песчаной жиле, которую Сережа разрабатывал уже целый месяц, он наткнулся на сложенную в четверо белую бумажку. Это и было, как он понял, приглашение. Сережа не знал, что надо делать дальше, и решил на всякий случай держаться песчаного слоя. Несколько дней в песке не попадалось ничего интересного, а потом Сережа ощутил под своими лапками каменную стену с вывеской. Расчистив ее, он прочел «Авир». Дальше предметы стали появляться с чудовищной быстротой. Он даже не успел как следует разобраться, что именно выкапывает и кому именно дает взятки. Но в конце концов Сережа заметил, что пухлого мешка бабок у него больше нет. Зато есть несколько зеленых бумажек с портретом благообразного лысоватого толстяка. Песчаная жила кончилась, и рыть ход стало намного труднее, потому что почва стала каменистой. Особенно запомнили Сереже бетонные глыбы перед американским посольством, такой величины, что приходилось или подкапываться под них, а это было опасно, потому что глыба могла упасть и раздавить, или рыть ход сбоку, сильно удлиняя дорогу. Посольство Сережа прополз очень быстро. Откопал перила авиационного трапа, а потом расчистил от земли прямоугольный иллюминатор. И почти целый день любовался облаками и океаном. Началась новая жизнь. Долгое время Сережа выкапывал из земли в основном пустые консервные банки, зачерствела ломтики пиццы и старые ридер-дайджесты. Но он приготовился к упорному труду и не ждал небесной маны, тем более, что с небом под землей было напряженно. Со временем он стал находить и деньги. Их было, конечно, куда меньше, чем когда-то бабок. И встречались они далеко не пачками, но Сережа не унывал. Из стен тоннеля часто выступали огромные пластиковые мешки с мусором и черные руки, протягивающие ему то маленький пакет кокаина, то приглашение на религиозные лекции. Братья и сестры. Но Сережа старался не обращать на это внимания, больше улыбаться и быть оптимистом. Постепенно мусор вокруг стало меньше, и в одно тихое утро, с трудом прокапывая ход меж корней старой липы, Сережа обнаружил маленькую зеленую карточку. My name is Сережа. Произошло это через день после того, как он узнал второе главное американское слово «упс». «Упс, упс, упс». Первое «бла-бла-бла» ему сказал по секрету еще Гриша. Он понял, что теперь сможет найти работу, и действительно, не прошло и пары дней, как вскоре после завтрака Сережа выкопал металлическое табло с горящим словом «Work». Взволнованно сглотнул слюну и взялся за дело. Новая работа оказалась очень похожа на старую. Только кульман был другой, наклонный, и появлявшиеся из стен лица сослуживцев говорили по-английски. С энергичной улыбкой, прокопав от обеда до табло со словами «Don't work». Ему давно уже удалось соединить в одно целое пространство и время. Он понял, что рабочий день окончен. Теперь Сережа откапывал указатели «Work» и «Don't work» каждый день. А кроме них стал регулярно натыкаться на одни и те же блестящие дверные ручки, ступеньки и предметы быта, вроде кондиционера, гудение которого было вездесущим и слегка напоминало ему вой московской вьюги. Комплекта японской электроники, сковородок и кастрюль, из чего сам собой напрашивался вывод, что он теперь живет в собственной квартире. Прошло несколько лет, заполненных мерцанием указателей «Work, don't work». За это время Сережа успел обжиться и выкопал множество полезных предметов, машину, огромный телевизор и даже бачок с приспособлением для дистанционного слива воды. Иногда Сережа откапывал собачий поводок, из чего делал вывод, что гуляет с собакой. Банзай! Саму собаку он никогда не раскапывал, но однажды по совету журнала отвел ее к ветеринару-психоаналитику. Тот некоторое время перелаивался с невидимой собакой за тонким слоем земли. А потом Сережа услышал от него такое, что сразу же привязал поводок к торчащему из земляной стены бампер грузовика из другого штата, огляделся, никого вокруг, естественно, не было, и торопливо порыл кровь. У Сережи появилась близкая женщина, которую он откопал целиком, чтобы изредка говорить с ней о сокровенном. А сокровенного к этому времени у него набралось довольно много. «Ты веришь, — спрашивал он, — что нас ждет свет в конце тоннеля?» «Это ты о том, что будет после смерти?» — спрашивала она. «Не знаю. Я читала пару книг на эту тему. Действительно пишут, что там какой-то тоннель и свет в конце. Но, по-моему, все это чистое бла-бла-бла». Рассказав ей, что он когда-то чуть было не стал тараканом в далекой северной стране, Сережа вызвал у нее недоверчивую улыбку. Она сказала, что он совершенно не похож на выползня из России. «Ты по виду типичный американский кокроуч», — сказала она. «Упс», — ответил Сережа. Однажды, довольно сильно выпив после работы, Сережа раскопал свою квартиру, прорыл ход к зеркалу и, взглянув в него, вздрогнул. Оттуда на него смотрела коричневая треугольная головка с длинными усами, уже виденная им когда-то давно. Сережа схватил бритву, и когда мыльный водоворот унес усы в раковину, на него глянуло его собственное лицо, только уже совсем пожилое, даже почти старое. Он начал остервенело копать прямо сквозь зеркало, разлетевшееся на куски под его лапами, и вскоре отрыл несколько предметов, из которых следовало, что он уже на улице. Это были сидящие на табурете пожилой кореец. Его лавка обычно начиналась в 2 метрах под табуреткой, и табличка с надписью «29 East Street». Окорябавшись о ржавую консервную банку, он принялся быстро и отчаянно рыть вперед, пока не оказался в пласте сырых глинистых почв где-то в районе Гринвич-Виллидж, среди уходящих далеко вниз фундаментов и бетонных колодцев. откопав вывеску с нарисованной пальмовой рощей и крупным словом «Парадис», Сережа открыл за ней довольно длинную лестницу вниз, табуретку, небольшой участок стойки и пару стаканов с водко-тоником, к которому он уже успел привыкнуть. Все-таки было неясно, вылез он, наконец, наружу или еще нет. И наружу чего? Вот это было самое непонятное. Сережа взял со стойки бледно-зеленый спичечный коробок с надписью «Парадис» и увидел те же пальмы, что были на вывеске, а еще раньше в виде изморози на каком-то окне из детства. Кроме пальмы на коробке были телефоны, адрес и уверение, что это «Hottest Place on Island». «Господи», — подумал Сережа, — «да разве Hottest Place — это рай?» Земляной свод, как обычно, нависал в полуметре над головой, и Сережа вдруг с недоумением подумал, что за всю долгую и полную усилий жизни, в течение которой он копал, наверное, во все возможные стороны, он так ни разу и не попробовал рыть вверх. Сережа вонзил лапки в потолок, и на полу стала расти горка отработанной земли. Потом ему пришлось подтянуть к себе табуретку и встать на нее, а через минуту его пальцы нащупали пустоту. Снизу раздалось щелканье пальцев, и бросил туда кошелек с небольшой колодой кредитных карт. На том месте, где он только что сидел, теперь неподвижно лежал непонятно откуда взявшийся здоровенный темно-серый шар. Сережа схватился за край дыры, подтянулся и вылез наружу. Вокруг был безветренный летний вечер. Сквозь листву деревьев просвечивали лиловые закатные облака. Вдали тихо шумело море. Со всех сторон долетал треск цикад. Разорвав старую кожу, Сережа вылез из нее. Поглядел вверх и увидел на дереве, которое росло у него над головой, ветку, с которой он свалился на землю. Сережа понял, что это и есть тот самый вечер, когда он начал свое длинное подземное путешествие. Потому что никакого другого вечера просто не бывает. И еще он понял, о чем трещат, точнее плачут цикады. И он тоже затрещал своими широкими горловыми пластинами о том, что жизнь прошла зря. И о том, что она вообще не может пройти не зря. И о том, что плакать по всем этим поводам совершенно бессмысленно. Потом он расправил крылья и понесся в сторону лилового зарева над далекой горой, стараясь избавиться от ощущения, что копает крыльями воздух. Что-то до сих пор было зажато у него в руке. Он поднес ее к лицу, увидел на ладони измятый и испачканный землей коробок с черными пальмами и неожиданно понял, что английское слово «парадайз» означает место, куда попадают после смерти. Вы слушали 25-ю серию чтения романа Виктора Пелевина «Жизнь насекомых». Читал народный артист России Сергей Маковецкий. Продолжение следует. Настоящий сериал на настоящем радио. По будням в 13:10 и в 20:10.